И последнее. Как повлияет это оружие на исход войны? На лице полковника мелькнул намек на эмоции. Предсказываю, что русские через месяц запросят пощады. Вот дерьмо, вслух выругалась я. За время службы на фронте я слышала эту фразу 1000 раз. По своей невероятной глупости она заменила даже заезженное не позднее Рождества. И всегда, без единого исключения, подобные обещания оборачивались чудовищными потерями. Еще до первых поставок нового оружия само его существование нарушило баланс сил в Крыму. Давно уже не думая об отступлении, английское правительство пыталось переговорами добиться капитуляции русских войск. Русские увиливали. ООН требовала, чтобы обе стороны вернулись за стол переговоров в Будапеште, но процесс завис. Императорская русская армия окапывалась, готовясь отразить наступление. В то же утро представитель Голиафа должен был предстать перед парламентом и объяснить задержку доставки нового оружия, поскольку они и так на месяц выбились из графика. От размышлений меня оторвал визг тормозящих шин. Я подняла взгляд. Посреди больничной палаты стояла яркая спортивная машина. Я дважды моргнула, но машина никуда не делась. Никаких рациональных объяснений тому, как она оказалась в палате, не было и быть не могло. Через дверь едва-едва пропихивали кровать. Но машина была здесь. Я чувствовала запах выхлопа, слышала рев мотора на холостом ходу. Но почему-то ситуация показалась нормальной. Из машины выглядывали люди. За рулем сидела женщина лет 30 с небольшим, и чем-то она была мне знакома. «Четверг!» – требовательно крикнула она. Я нахмурилась. Все выглядело очень реальным, и никаких сомнений, я где-то видела эту женщину прежде. Пассажир, незнакомый молодой человек в строгом костюме, приветственно помахал рукой. «Он не умер», – торопливо проговорила женщина. «Авария для отвода глаз. Такие, как Ахерон, так просто не умирают. Поезжай работать детективом в Суиндон». «Суиндон?» – эхом отозвалась я. «Я думала, что сбежала из этого города. Он вызывал во мне слишком много горьких воспоминаний». Я открыла было рот, но снова взвизгнула резина, и машина исчезла, скорее сложившись, чем растворившись в пространстве. Осталось лишь эхо и слабый запах выхлопных газов. Скоро и он исчез, не оставив мне и намека на разгадку этого странного происшествия. Я стиснула голову руками. Водитель действительно был мне хорошо знаком. Это была я. К тому времени, когда внутреннее расследование подошло к концу, моя рука почти зажила. Мне не разрешили прочесть материалы, ну и наплевать. Ничего бы мне их выводы не дали, кроме разочарования и злости. Боссуэлл навестил меня еще раз и сказал, что мне дают 6 месяцев отпуска по болезни перед выходом на работу. Это не спасало. Я не хотела возвращаться в кабинет детектива, во всяком случае в Лондоне. «И что ты собираешься делать?» – спросила Пейдж. Она приехала помочь мне упаковать вещи перед выпиской из госпиталя. 6 месяцев – чертовски долгий срок, когда у тебя нет хобби или приятеля или семьи», – продолжала она. «Иногда она бывает невыносимо прямолинейной». «У меня куча хобби. Назови хоть одно. Рисование». «Неужто?» «Уж-то. В настоящее время я пишу морской пейзаж». «И давно?» 7 лет. Должно быть нечто потрясающее». «А, жуткая дрянь». «Нет, серьезно», — настаивала Тернер. «Последние несколько недель сблизили нас куда сильнее, чем многолетняя совместная работа. Что ты собираешься делать?» Я протянула ей бюллетень типа 27, где приводился список региональных отделений. Пейдж посмотрела на строчку, которую я обвела красными чернилами. «Суиндон? Почему нет? Там мой дом». «Может, и дом», — ответила Тернер, — «но это же чертовщина какая-то». Она постучала пальцем по странице. «Работенка для начинающих оперативников. А ты ведь уже 3 года инспектор». 3,5. Но все равно я еду». Пейдж незачем было знать о настоящей причине. Конечно, бывают и совпадения. Но совет женщины, сидевшей за рулем, звучал предельно ясно. «Поезжай работать детективом в Суиндон». Не исключено, что мой глюк был чистой воды реальностью. Газета с вакансией пришла сразу после материализации автомашины. Если водитель знала, что говорит насчет работы в Суиндоне, то, возможно, и об Аиде она тоже говорила дело. И я решилась. А рассказать о машине Пейдж я не могла. Дружба дружбой, но она тут же разболтала бы все Босуэлу. Босуэлл доложился Скользому, а результатом был бы ливень неприятностей. За последние месяцы я очень хорошо насобачилась скрывать правду и чувствовала себя куда счастливее, чем раньше. Нам в отделе будет тебя не хватать, четверг. Это пройдет. Тебя будет не хватать мне. Спасибо, Пейдж, я тронута. Мне тебя тоже будет не доставать. Мы обнялись. Она попросила меня не пропадать и ушла из палаты под писк своего пейджера. Я закончила сборы, поблагодарила сиделку, а та протянула мне коричневый бумажный пакет. «Что это?» — спросила я. «Это от тех, кто в тот вечер спас вашу жизнь». «Простите, не понимаю». «Какие-то прохожие оставались рядом с вами до приезда медиков. Они перевязали вам руку и закутали в пальто, чтобы согреть. Без их помощи вы истекли бы кровью». Заинтригованная, я открыла пакет. Во-первых, там был носовой платок, который, несмотря на тщательное застирывание, еще хранил пятна моей крови. В уголке была вышита монограмма «ЭФР». Еще там лежал пиджак, вернее, что-то вроде вечернего сюртука, характерного для середины прошлого столетия. Я порылась в карманах и нашла счет от портного на имя Эдварда Фейерфакса Рочестера, эсквайра. Он датировался 1833 годом. Я тяжело плюхнулась на кровать и уставилась на две тряпки и мятый счет. Будь я нормальным человеком, я не поверила бы, что Рочестер сошел со страниц Джен Эйр, чтобы помочь мне в тот жуткий вечер, потому что это бредятина. Я вообще могла бы выбросить все из головы, как дурацкий замысловатый розыгрыш. Если бы не одна мелочь. Я уже раз встречалась с Эдвардом Рочестером.